Глава третья. Женская сила. Женщины и правда правят миром, просто они еще этого не поняли. И когда они осознают свою силу, а это неизбежно произойдет, у нас будут большие проблемы. Автор неизвестен. В 48 году до нашей эры Египтом правила царица Клеопатра. В то время активно росло и ширилось влияние Юлия Цезаря, будущего императора Римской империи. Цезарь хотел контролировать египетские запасы зерна, и его вмешательство во внутреннюю политику Египта начало угрожать не только государству, но и самой Клеопатре. У царицы не было ничего, чем она могла бы повлиять на Цезаря, кроме ее женственности. Но и этой силы оказалось достаточно. Клеопатре удалось убедить римлянина оставить ее в статусе царицы, дать ее государству возможность самим распоряжаться своими запасами. Более того, она сумела создать с Цезарем прочный союз. В результате они были вместе до самой его смерти. А после Клеопатре удалось выпросить привилегии у преемника Юлия Цезаря, Марка Антония. Чуть позже она даже вступила с Антонием в брак. Клеопатра стала иконой стиля для римлянок. Многие источники того времени свидетельствуют о том, как впечатляло ее умение подать себя. Внимание правительницы добивались многие высокопоставленные мужчины того времени, а еще больше людей готовы были служить ей просто так, не ожидая ничего взамен. Клеопатра вовсе не была идеалом, не соответствовала тогдашним канонам красоты, но она осознавала свои природные таланты и умела ими пользоваться. И до сих пор считается символом той духовной силы, которая есть внутри каждой женщины. Эта сила не зависит от статуса и внешних данных, но почему-то не все женщины ее осознают и применяют. А ведь с ее помощью мы можем влиять на мир, творить добро и зло и успешно достигать личных эгоистических целей. Но согласитесь, куда лучше использовать ее ради благих дел. Чтобы понять, в чем состоит женская сила, нужно сперва разобраться с тем, что такое наша человеческая сила в целом и какие виды мы можем выделить. Сила мужественности. Словарь Вебстер дает следующее определение слова «сила». Способность действовать или добиваться какого-либо эффекта, умение держать ситуацию под контролем, быть авторитетом, оказывать влияние на людей. Некоторые из этих составляющих характерны для представителей обоих полов. Но вот контроль, как одна из форм проявления силы, все-таки ближе мужчинам. Они от природы агрессивнее женщин, соперничают между собой. От них так и веет тестостероном и маскулинностью. Лучше всего они проявляют себя в борьбе, будь то ресурсы, конкуренция или репутация. Они сражаются за выживание как в прямом, так и в переносном смысле. И затем с полным правом смакуют победы, которые дались им большим трудом. Мужчины чаще всего проявляют силу в следующих сферах. Авторитет. Он зависит либо от статуса мужчины, либо от его уверенности в себе и правильности своего мнения. Убеждение. В сфере продаж или психологии. Финансы. В сфере переговоров или покупок. Грубая сила. В ситуации, когда кулак оказывается решающим аргументом. Мужчины подходят к решению проблем поэтапно. Они отстраняются от эмоций, иногда забывая о том, как это может сказаться на отношениях с окружающими. Мужчины вообще редко принимают отношения в расчет, полностью сосредотачиваются на своей цели, будто она – главный приз соревнований. Дело не только в собственной силе мускулов. Это в более широком понимании умение достигать поставленных целей. Неудивительно, что мужская сила действует несколько избирательно. это вполне естественно и даже необходимо для наиболее эффективного ее применения. Благодаря своей силе мужчины строят города, открывают неизведанное, защищают свои дома. Хорошие, сильные мужчины делают этот мир лучше. Иногда они бывают грубыми, но способны быть и утонченными. Яркий пример мужчины, умело использовавшего свою силу, Джордж Вашингтон. Во время Американской войны за независимость у Континентального конгресса США было недостаточно ресурсов, чтобы воевать в полную силу, поэтому Вашингтону приходилось выстраивать тактику на отступлениях. Он всячески затягивал боевые действия, чтобы выиграть время и вымотать врага. На его счету немного очевидных военных побед. Но президент делал куда больше. Изо дня в день вдохновлял товарищей своей волей, несгибаемостью характера. Что немаловажно, он готов был терпеть лишения наравне со всеми. Он был авторитетным и убедительным лидером, и это помогло не только победить в войне, но и стать основателем целой нации. Обычно мужчины используют мужскую силу, в то время как женщине свойственно нечто иное. Мы нашли свой особый способ воздействовать на мир, об этом чуть позже. Мужчины обычно крупнее и сильнее нас физически, тому способствовали тысячелетия эволюции. Конечно, некоторые из нас пытаются действовать по-мужски, то есть напрямую, сжав зубы и собрав волю в кулак. Но зачастую это у нас получается намного хуже, чем у мужчин. В словарях ничего нет о разнице между мужской и женской силой. Возможно, именно поэтому нам так сложно вернуть себе женственность. Из женщины мужчина не выйдет. Используя мужскую силу, мы становимся более маскулинными, проще говоря, мужеподобными, хотя это нам совершенно не идет. К сожалению, общество считает, что только мужские качества помогут нам чего-то добиться в жизни. Множество мифов нового времени вынуждают женщин подражать сильному полу. Но мифы скрывают очевидное. Это против нашей природы. Уподобляясь мужчинам, мы становимся слабыми. И что? А то, что личная маскулинность может разрушить наше счастье. Мы становимся жертвами новых общественных веяний, а мужчины при этом остаются растерянными, подавленными, неудовлетворенными. Порой и вовсе отдаляются, находят что-то другое, лишь бы самореализоваться. Что бы там ни провозглашали радикальные феминистки, но лично я не считаю такое равенство хорошей идеей. Мы можем стать лишь плохой копией мужчин. К тому же это лишает нас значимости. Из-за этого мы становимся раздражительными, злимся, а иногда вовсе перестаем доверять мужчинам. И тогда нам уж тем более не осуществить свою самую сокровенную мечту. Ту самую детскую, о романтической любви. Задайте себе простые вопросы. Разве попытки вести себя по-мужски — это не признание того, что мы хуже мужчин? А может быть, женщиной это совершенно нормально и естественно? И нужно ли предавать себя, все свое женское естество, только для того, чтобы нас больше любили и ценили? Вы можете подумать, достаточно быть очаровательной для любимого мужчины, а в остальное время это ни к чему. В режиме «вкл-выкл» – то включаешь, то выключаешь. На самом же деле – не стоит ни перед кем скрывать свою женственность. Всем нравится быть рядом с интересными женщинами, даже если это не касается романтических отношений. Да и вы будете получать от общения гораздо больше удовольствия. Укрощение начальника тирана. Еве повезло устроиться секретарем в престижной компании. Ее начальник был человеком волевым и не в меру требовательным. А уж когда раздражался, спасайся, кто может. От него старались держаться подальше, да и сам он всем ясно дал понять, что его лучше не злить. Особенно плохо приходилось его непосредственным подчиненным. До Евы он сменил 7 или 8 секретарей. Однажды Еве пришлось организовать для начальника и еще нескольких высокопоставленных работников организации перелет в Европу на важную для интересов компании встречу. Девушка поняла, что начальнику нужно прибыть в аэропорт за 2 часа до вылета, учла возможность пробок, аварий и чрезвычайных происшествий на дорогах, поэтому Ева заказала такси на час раньше. Начальник тут же устроил в офисе разнос. «Кто составлял это расписание? Зачем мне так рано приезжать в аэропорт? Ненавижу зря тратить время». Ева не испугалась и не возмутилась, не вступила в перепалку. Просто спокойно ответила. «Это я, простите. Я не хотела, чтобы вы опоздали к вылету, ведь эта командировка для вас так важна». Последовала короткая пауза и... Как же все удивились реакции начальника. «Что ж, ничего страшного. Проверьте, пожалуйста, во сколько приедут остальные. Спасибо». Никто прежде не слышал, чтобы он говорил «пожалуйста» и «спасибо», тем более сразу в одном предложении. Ева могла бы последовать многочисленным примерам коллег. «Если вы уж так хотите опоздать, это не мои проблемы». Но Ева поняла, что только разозлила бы его, и он просто продолжил бы настаивать на своем. Что в итоге? Очередной конфликт и испорченный день. Но она ответила офисному тирану именно так, как нужно. И женское чутье помогло ей не только сохранить работу, но даже улучшить отношения с начальником. После этого случая он доверял ей больше, чем прежде. Откуда наша сила? Наша сила дает нам огромные преимущества в жизни. Что же составляет ее основу? Уникальные женские качества. Расскажу о них на примерах всемирно известных женщин. Способность любить. Наш взгляд на близкие отношения отличается от мужского. Наша любовь бескорыстна. Она выражается в заботе об окружающих, в особой нашей человечности. Мы умеем ждать, выдерживать испытания, находить в людях лучшее и принимать их такими, какие они есть. Мы готовы к доверительному разговору. Нам не стоит особых усилий выяснить, почему кто-то повел себя именно так, а не иначе. Мы, женщины, куда легче умеем идти на мудрый компромисс. Все это помогает нам выстраивать отношения. Одной из женщин, известных своей способностью любить, была принцесса Диана. Она любила не только родных, но и незнакомых людей, подопечных тех гуманитарных миссий, в которых участвовала. Именно поэтому люди отвечали ей тем же. Она первая из королевских особ, кто вышел к людям лично. Посещала детские клиники, встречалась с больными СПИДом, и сыновей она учила жить так же. Духовность. Женщинам интересно все, что связано с духовным развитием. Нам хочется разгадать смысл жизни и наладить отношения с Создателем. Разумеется, есть высокодуховные мужчины, но, судя по исследованиям, духовная энергия и интуиция женщин намного лучше развиты. Благодаря этому мы обладаем скромностью, терпением, благодарностью, хотим быть полезными окружающим. Особо развитой духовно была мать Тереза. Она посвятила жизнь высокой цели и стала известна на весь мир своими состраданием, трудолюбием, желанием помогать самым бедным, всеми покинутым людям. Деликатность. Без деликатности мы были бы грубыми, жестокими. Она словно яичная скорлупа. На первый взгляд кажется хрупкой, но надежно защищает то, что внутри. Деликатность помогает укрепить наши отношения с близкими, а это не всегда и не всем легко сделать. К тому же деликатность – неплохое оружие соблазнения. Мужчинам нравится эта черта нашего характера. Она придает нам изящество, красоты. К тому же пробуждает в мужчинах желание защищать нас. Рядом с мягкой, деликатной женщиной мужчина острее чувствует себя нужным. Деликатность – часть нашей природы, и нам нужно научиться правильно ею пользоваться. Главное – осознать и запомнить, каким даром мы владеем. Одри Хепберн была утонченной, нежной, тактичной. К тому же она отличалась ранимостью. Ее легко было обидеть, и она этого не скрывала. Одри так разительно и так выгодно отличалась от порой весьма грубых мужчин, что ее коллеги по съемочной площадке не могли отвести от нее глаз. Она буквально околдовывала окружение, хотя и была не единственной эффектной звездой кинематографа. Чувствительность. Мы от природы чутки, отзывчивы и очень тонко чувствуем людей. Знаем, когда им нужна помощь и им больно. Мы не боимся проявлять чувства. Плачем, когда видим романтическую сцену в кино или читаем грустную книгу. Если кто-то и посмеет уличить вас в такой слабости, можно смело ответить: «Я имею право плакать. Я женщина». К сожалению, сейчас все больше людей считают, что проявлять эмоции стыдно. Женщины все чаще слышат то, к чему так привыкли мужчины. «В армии не плачут солдат. Не будь нюней». Мужчины должны быть стойкими, это помогает им в работе и в жизни, но нам-то куда важнее иное. Чувствительность – один из источников нашей силы. Хелен Келлер, американский писатель и политическая активистка, в детстве перенесла заболевание, из-за которого лишилась слуха и зрения. Однако осязание – это не единственное, что продолжило связывать ее с миром. Каким-то необъяснимым внутренним чутьем она ловила эмоции окружающих. Мало кому удается справиться с тем, через что пришлось пройти Хелен, и ее чувствительность помогла ей жить полноценной жизнью. Достоинство. Чувство собственного достоинства, осознание своей значимости, умение выставлять личные границы. Без этого не построить равноценных романтических отношений. Когда я думаю о женщинах, обладающих чувством собственного достоинства, вспоминаю королеву Елизавету II. Она правила Британией больше 70 лет. На ее долю выпало столько всевозможных испытаний. Это касалось и семейной жизни, и общественной. Елизавета II росла и формировалась как личность в эпоху потрясений мирового масштаба. И ни разу ее не видели обиженной, разозленной или усталой. Она – само достоинство, выдержка и самообладание. Изящество. Это сочетание доброты, чувства такта и тепла по отношению к окружающим. Хотя это качество присуще не только женщинам, чаще и заметнее проявляем его именно мы. Дело в том, что мужчины предпочитают быть холодными и отстраненными, но изящество и чуткость располагают людей к более близкому общению. Значит, нам и карты в руки. Королева Нур, урожденная Лиза Наджиб-Халаби, была последней женой иорданского короля Хусейна. После смерти мужа она стала вдовствующей королевой. Каково было ей, американке по рождению и воспитанию, в социальном и культурном контексте Иордании? Но она обрела и сохранила авторитет, уважение народа, всеми силами работая на его благо. В этом ей помогало и помогает природное изящество, гибкость, тонкое понимание момента. Нур участвовала во множестве гуманитарных программ. До сих пор она остается ярким и влиятельным мировым политиком. Мягкость. Еще один уникальный женский козырь. Именно мягкостью мы можем поднимать настроение тем, кто чувствует себя подавленным или грустит. Мы бережно относимся к чувствам ранимых людей. А вот мужчинам быть мягкими не всегда удается, да и совсем не хочется. Вряд ли вы когда-нибудь слышали, чтобы мужчина хвастался друзьям: «Нет уж, я куда мягче и податливее тебя, братуха». Мужчины бывают вежливыми, воспитанными, но крайне редко можно назвать их мягкими. Майя Энджелоу была известным американским писателем, поэтом, певицей, биографом. Она активно боролась за гражданские права. И что бы она ни говорила на протяжении своей жизни, а в сознании многих поклонников – ее образ оставался неизменным. образ искренней и нежной женщины. Еще один пример нежной женщины – Мелани Уилкс, персонаж романа «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. В фильме ее играла Оливия де Хэвиленд. Мелани не отличалась физической силой, но всегда делала то, что должно, и никогда не жаловалась на лишения и страдания. Пусть она и выдуманный персонаж, доброта, нежность и верность своим убеждениям делают ее настоящей героиней и в романе, и в фильме. Да и мы можем брать с нее пример. Тихая сила. Это в первую очередь эмоциональная зрелость, умение достойно выдерживать удары судьбы. Люди, обладающие такой молчаливой и тайной силой, продолжают идти своим путем, каким бы сложным он ни был. Они не жалуются и не ожидают помощи от других. Тихая сила свойственна и мужчинам, но там она все же проявляется по-другому и реже, чем у нас. Ну а мы пользуемся этим ресурсом запросто и практически ежедневно. Как держалась на похоронах мужа Жаклин Кеннеди? Она стояла молча и прямо рядом с детьми и смотрела, как мимо проносят гроб с телом ее мужа. И хотя все мы, американцы, горевали о его кончине, все же не могли не восхититься внутренней тихой силой первой леди. Среди известной в мире женщин, обладавших подобной стойкостью духа, была Роза Паркс. Большая часть ее жизни прошла в эпоху сегрегации. Тогда в общественном транспорте для темнокожего населения выделялись отдельные места. Более того, когда автобус оказывался переполненным, эти специально выделенные места принято было уступать белым пассажирам. Однажды Роза отказалась уступить свое место белому, и в итоге ее уволили с работы. Сейчас такое невозможно и представить, но годы и годы непримиримо настроенное общество гневно осуждало Розу. Она получала письма с угрозами, но и это ее не сломило. Роза Паркс стала символом движения против расовой сегрегации. Позже она написала книгу под названием «Тихая сила». Шарм. Наделенная таким даром женщина восхищает, привлекает, с ней очень приятно общаться, причем не только мужчинам. Каждая женщина очаровательна в той или иной степени. У каждой есть свой шарм. Просто некоторым нужно чуть больше времени, чтобы его в себе выявить. Умение быть очаровательной, не терять шарм – это очень важно, поэтому я тут ему посвятила отдельную главу, она еще впереди. А сейчас не могу не рассказать о двух самых очаровательных женщинах, которых мне довелось когда-либо встретить. Минни и Одри. Обе искренне радуются встрече с каждым человеком, даже незнакомцем. Обе умеют слушать каждого с неподдельным интересом. Стоит тебе немного пообщаться с ними, и начинает казаться, что и сама меняешься, становишься лучше. Должно быть, поэтому люди к ним тянутся, и у них так много друзей. Когда одна из них приглашает тебя просто перекусить, ты заранее знаешь, что волшебно проведешь время. Еще одна женщина, которую все называют очаровательной, актриса Джули Эндрюс. Те, кто знаком с нею, рассказывают, как тепло Джули относится к окружающим. И она не делает разницы между людьми, из какой бы среды они ни были. Умение понимать мужчин. Оно дает нам невероятное преимущество в жизни. Когда вы научитесь жить по принципам очарования женственности, сможете по-настоящему влиять на мужчин. Быть Клеопатрой, принцессой Дианой или Одри Хепберн. Умению понимать мужчин посвящена вторая часть аудиокниги. В ней вы узнаете все о мужской гордости, сильных и слабых сторонах мужчины, что если он открывается вам и начинает по-настоящему доверять, ваши отношения могут выйти на совершенно иной уровень. Марта Вашингтон, жена Джорджа Вашингтона, обожала мужа. Она готова была преодолеть сотни миль, чтобы быть с ним рядом во время войны за независимость. Она всегда красиво одевалась, могла поддержать серьезный политический разговор и поднять настроение уставшим солдатам, за это они ее любили. Дома она устраивала своеобразные встречи-посиделки. Дамы приятно и полезно проводили время за разговорами, а заодно и штопали солдатскую форму. Марта много к кому проявляла участие, но больше всего помогала мужу, утешала, поддерживала как могла. Она была незаменима. Я думаю, без ее участия в жизни мужа Америка вряд ли добилась бы независимости. Йоко Оно. Люди по-разному относятся к ней, не все любят ее. Но для Джона Леннона она была идеальной женщиной, и его песня «Вумен» лучше всего передает его чувства. «Я не могу передать словами, как сложно мне признаться в своей беспечности. Ведь я у тебя в долгу. Но я постараюсь выразить, что чувствую. Как благодарен тебе за то, что ты объяснила мне, что такое успех. Прошу, поверь. Я не хотел тебя ранить. И я повторю снова и снова и снова. Я люблю тебя». Женственность. Мне кажется, нет лучшего примера женственной женщины, чем актриса Николь Кидман. Весь ее образ, одежда, манера речи, походка — воплощенная женственность. Не представляю себе, чтобы кто-то мог принять ее за мужчину. Женственность — основа вашей силы, сама ваша сущность. Вы с ней неразлучны каждый день, каждый час, куда бы вы ни пошли, что бы ни делали. С ее помощью вы способны совершить то, о чем порой боитесь и мечтать. И я подробно расскажу вам о женственности чуть дальше в отдельной главе. Лучшее, что мне могла подарить судьба, — счастье родиться женщиной. И я хотела бы, чтобы все женщины чувствовали себя так же. Мэрилин Монро. Как развивать свою женскую силу? Женская сила проявляется в мелочах, в том, как вы говорите, двигаетесь, как подаете себя при встрече, в вашей мимике. Она также выражается и в вашем отношении к людям, и в том, насколько развит ваш характер. Используя ее, вы становитесь неотразимой для мужчин, а в глазах женщин – примером для подражания. Мужчины порой устают от мужской компании, уж слишком мало они прислушиваются друг к другу, много соревнуются. Если мы начнем вести себя так же, общение с нами потеряет смысл. К чему им еще один приятель-братишка? Мужчин привлекает в нас то, чего у них нет. Им нужна наша женственность, она помогает становиться лучше. Развивайте женственность и те черты характера, которые отличают вас от мужчин, и вы сможете на них влиять. Под словом «влияние» я подразумеваю не контроль и манипуляции, а умение направить мужчину к цели, дать ему импульс, чтобы он творил добрые дела. Пусть ваш мужчина растет, дерзает и, кто знает, возможно, благодаря вам мир изменится к лучшему. Именно это мы чаще всего и делаем, вдохновляем и зовем к переменам мир вокруг нас. Этого куда проще достигнуть, не прибегая к брутальной мужской силе. Вместо того, чтобы ломиться в закрытую дверь, позовем того, кто сможет ее открыть. Мы ведь и сами частенько помогаем окружающим, выслушиваем их, говорим с ними. И чаще сами можем попросить о помощи. Все эти навыки облегчают наш жизненный путь. Эзоповы басни «Ветер и солнце». Ветер и солнце поспорили о том, кто сильнее. Навстречу им шел путник, и солнце сказало: «Вот как мы решим наш спор. Кому удастся заставить этого путника снять плащ, тот и сильнее. Начинай». Солнце спряталось за облака, а ветер принялся дуть изо всех сил. Но чем больше ветер напрягался, тем плотнее путник укутывался в плащ. Наконец, ветер совсем устал и сдался. Тогда солнце вышло из-за облаков, и его жар скоро заставил путника снять плащ. В отличие от ветра, солнцу не пришлось прилагать особых усилий, чтобы повлиять на путешественника, и тот снял плащ добровольно. Примерно так же работает женская сила. Наше влияние оказывает на мир длительный эффект. Например, на Джорджа Вашингтона оказала огромное влияние мать. Он говорил, что благодаря ей его жизнь сложилась так, как сложилась. И кто знает, что стало бы с Америкой, если бы не мать Вашингтона. Мы не всегда сразу можем увидеть плоды наших усилий, зато они долговечны. Благодаря нашей ненавязчивости люди прислушиваются к нашим советам, мы вдохновляем их расти, работать над собой. Как повлияли на мир доброта и щедрость матери Терезы? Разве она руководила армиями, было у нее оружие? Или она издавала законы, платила людям зарплату? Нет, конечно. Но все же стала лауреатом Нобелевской премии, общалась с мировыми лидерами, ее очень уважали. Имя до сих пор пробуждает в людях благородство, а великое дело живет даже после ее смерти. Принцесса Диана родилась в знатной, богатой семье, но так ли это важно? Ее помнят прежде всего за поступки, за то, какой она была матерью, как помогала людям, за ее заботливость и сострадание. Еще один пример. Мумтаз Махал – первая жена индийского шаха Джахана. Хотя женщин тогда почти ни во что не ставили, ее влияние на мужа было очень велико. Она сопровождала его в военных походах, он даже спрашивал ее мнение по важным политическим вопросам. И знаменитый храм Тадж-Махал посвящен именно ей, Мумтаз. Он до сих пор является символом любви супругов. Женщины испокон веков пользовались своей силой. И среди нас до сих пор живут те, кто готовы на все ради любимых людей. Сейчас я расскажу вам об одной из них, и, возможно, вы узнаете в ней себя. Муза рок-звезды и фармацевта. Когда Коко познакомилась с будущим мужем Джоном, он мечтал стать рок-звездой. Она обещала поддержать его в исполнении его мечты, но немаловажный нюанс. Они договорились, что до 35 лет Джон посвятит себя исключительно музыкальной карьере. Джон 10 лет стремился к своей мечте, а Коко поддерживала его. За это время у них родилось четверо детей. Джон хорошо зарабатывал, но так и не смог добиться своей заветной цели. Он не стал знаменитостью музыкального Олимпа и понял на личном опыте, что немногим музыкантам удается прославиться. Слишком уж велика в мире музыки конкуренция, требуется талант куда более мощного масштаба. Когда Джону исполнилось 35, он, как и договорились, оставил сцену, пошел учиться на фармацевта. Это тоже оказалось нелегкой задачей, потребовало много времени и сил. Пока муж учился, Коко организовала домашний детский сад, чтобы семье было на что жить, то есть ей приходилось не только следить за домом, но и ухаживать за своими и чужими детьми. Ей было сложно, но она не жаловалась. Стартовать с нуля в новой профессии, когда тебе уже под 40, рискнет не каждый. Но Джон решился и выиграл. Они до сих пор живут вместе, их дети выросли и обзавелись собственными семьями. Джон сделал прекрасную карьеру, за что всегда благодарил свою дорогую Коко. Ее поддержка и терпение поистине достойны уважения и восхищения. Чтобы быть великой, не обязательно становиться известной. Время от времени в мире появляются те, кто совершает удивительные дела. О них мы читаем в учебниках истории. Но величие – это не только слава, а наша готовность жертвовать собой ради других. И нам, женщинам, повезло. У нас есть возможность играть важную роль в жизни людей, даже если это не принесет нам известности. Главное, о вас будут вспоминать те, кому вы помогли в этой жизни. Они вряд ли задумаются о том, были или не были вы так уж идеальны. Когда самоотверженно посвящаете себя близким, вы становитесь по-настоящему великой. Женское влияние – настоящая сила. Наша женственность сравнима с силой супергероев. Она особым образом поражает мужчин, зачастую те просто не в состоянии понять, как же мы это делаем. Многие успешные, умные, влиятельные и вполне современные мужчины считают это магией. Женщина словно музыка, успокаивает мужчин, придает им уверенности в себе, и они чувствуют себя мужественнее. С помощью своей силы вы сможете сделать вашу жизнь счастливой и успешной. Дадите свободу своей истинной природе и узнайте, насколько глубока сила вашей любви и какой красивой она может вас сделать. Зачем нам это нужно? Женщины и мужчины уравновешивают друг друга, особенно в отношениях. Мы нужны им, а они нужны нам. Но цивилизация все же держится на нас. И если женщины объединятся, мы сможем изменить мир к лучшему. Основа всего – женская сила. Женские черты характера делают жизнь красивой и удивительной. Они необходимы для того, чтобы в браке сохранялась романтика. Наша сила всегда с нами, она лежит в основе всех наших инстинктов, и мы можем научиться ее использовать. Если подумать, у женщин есть большое преимущество. Мы приходим в этот мир, уже зная, в чем смысл нашей жизни. Поэтому мы легче противостоим соблазнам. Мужчины видят свое предназначение в борьбе за первенство, в деятельном преобразовании жизни, мира. Но за это они платят высокую цену, рано или поздно становятся жертвами издержек их собственной мужественности, постоянной гонки за успехом. Мы помогаем им прийти в себя, вернуться на истинный путь. Чаще всего используем свою силу ради всеобщего блага, но она может и стать опасным оружием. Вспомните злодеев диснеевских мультфильмов. Среди них было много женщин. Малефисента, Круэлла де Виль, злая мачеха Золушки, королева из Белоснежки. Злоба так противна нашей природе, что в женском воплощении кажется еще опаснее, чем на самом деле. А вот диснеевские принцессы Аврора, Белль, Белоснежка, Золушка вдохновляли своих прекрасных принцев на героические поступки, которые наполнили их отношения значимостью. В конце концов, побеждают именно те женщины, под влиянием которых мир становится хотя бы чуточку лучше. У вас уже есть все, что вам нужно. Помните сказку о волшебнике изумрудного города? С самого начала сказки Элли носила башмачки, которые могли вернуть ее домой. Это было ее заветным желанием, но она и понятия не имела, что ее сила совсем близко, всегда рядом с ней. Так и ваша сила всегда с вами, нужно лишь отыскать ее внутри себя. Для этого и существует учение об очаровании женственности. Подытожим. Женская и мужская сила действуют по-разному, но равны по значимости. Наша сила состоит из тех качеств, которые отличают нас от мужчин. Способность любить, духовность, деликатность, чувствительность, чувство собственного достоинства, изящество, тихая сила, шарм, умение понимать мужчин, природная женственность. Эти качества характерны не только для нас, женщин, но нам они ближе, проще их в себе развить, и они составляют основу нашей силы. Чем лучше вы разовьете эти качества, тем лучше сможете управлять своей силой. Пользуясь своей силой, вы сможете сделать счастливыми себя и окружающих. Мы часто недооцениваем собственное влияние на этот мир. Помните, без нас человечество перестанет существовать. Мы нужны этому миру и мужчинам в особенности.